Убуд. Джалан, Кинтамани. Улица Кинтамани. И вот я прихожу по указанному адресу немного раньше назначенного. Жилище учителя Ниамана Баджиры, домик в национальном стиле, обнесенный кирпичной стеной, из-за которой видна плюмерия с желтыми и белыми цветами. Ее ветви вздымаются под самые небеса. Она словно бы оберегает дом, почтенная хранительница этого места. Скромность и строгость домика сразу внушают мне доверие. Санти уже здесь, стоит у ограды с мопедом. Один взгляд на ее безмятежное лицо, и опасений как не бывало. Пока мы дожидаемся у входа назначенного времени, Санти объясняет мне, что шаманом нельзя стать по своему желанию. Это родовой дар, его получают при рождении и передают из поколения в поколение. Эти люди чувствуют связь с космосом, они и посредники. Балийцы приходят к ним за советом по части религиозных церемоний или попросить о помощи, чтобы побеседовать с предками. Помолчав, она продолжает своим небесным голоском, радуясь случаю поделиться со мной тонкостями культуры ее страны. «Ниаман Баджира поможет тебе привести в гармонию твой разум и напитать твой дух. Мы обладаем тремя телами — физическим, астральным, оно питается излучениями, посланными Вселенной, и эфирным, состоящим из чистой энергии, которая может передаваться силой мысли. Эфирное тело называют еще душой или сознанием. Когда мы умираем, оно восходит к свету. Плоть исчезает, а мысли и воспоминания продолжают существовать. В этом случае нужно освободить астральное тело, чтобы душа могла двигаться дальше и возродиться вновь. Возрождается наша глубинная сущность. Согласно буддийским верованиям, все непрерывно и пребудет вечно, хотя индивидуальность исчезает. Как мне тут не вспомнить своего преподавателя философии? Он утверждал, что, по мнению Вольтера, реинкарнация вовсе не глупая и не бессмысленная доктрина, потому что родиться дважды неудивительнее, чем родиться единожды. Он втолковывал нам, что воскресение заложено в природе, потому что все на свете только энергия, и все бесконечно возрождается. Мне вдруг вспомнился один телевизионный репортаж. История ребенка, который помнил свою предыдущую жизнь. Малыш то и дело говорил о своем прошлом воплощении, прожитом на острове с настоящими родителями, братьями и сестрами. При этом он описывал дом проживания, называл город. Он подрос, но продолжал утверждать то же самое и по-прежнему, без малейшего сомнения, повторял свой рассказ. Вспоминал свою собаку, описывал ее с выразительными подробностями, а еще самолеты, приземлявшиеся на побережье, которые были видны из окна. Мальчуган признавался, что ему очень грустно, потому что его прежняя семья погибла в автокатастрофе, и ему ее очень не хватает. Он рассказывал, что часто видит сны о своей прежней жизни. При этом рос он в практичной, трезвомыслящей семье, не подозревавшей о существовании каких-то прежних жизней, а в классе был как бы взрослее своих сверстников. «Мама, я знаю, что после смерти рождаются вновь. Когда я умер, то заснул и провалился в черную дыру, а потом снова проснулся у тебя на руках», — объяснял он. «И снова стал младенцем». Наконец, отец с матерью поняли, что без очной ставки с реальностью не обойтись, и решили отвезти его на остров, о котором он рассказывал. «Что я тебе говорил, мама?» — торжествовал малыш, сразу узнавший родные места. В сюжете говорилось, что мальчик заволновался, увидев свой дом, и заметил, что изменили в нем новые хозяева. Потом он подошел к окну, из которого действительно было видно, как на берегу приземляются двухмоторные самолеты, и горько-горько заплакал. Такое никого не оставило равнодушным. Дотошные журналисты раскопали имена всех жильцов, снимавших этот дом в 1960-е годы. Среди их потомков отыскалась одна женщина, у которой сохранились старые пожелтевшие фотографии. Люди на этих снимках непостижимым образом соответствовали описаниям малыша, была на них и пятнистая собака. И что еще поразительнее, эти люди на самом деле погибли в автомобильной катастрофе. Никто из них не выжил. У меня от всего этого пробежал холодок по спине. И все-таки я в сомнениях. Можно ли доверять телевизионной передаче, сделанной, конечно же, ради сенсации? Вспоминаю интервью, взятое одним журналистом у исследователей Американского университетского центра. Они собирают подобные свидетельства маленьких детей, а потом стараются проверить, существовали ли эти люди на самом деле, роются в архивах, старых газетах, записях актов гражданского состояния, свидетельствах о собственности и так далее. Их розыски позволяют установить, есть ли в этих историях хоть крупица правды. По словам этих ученых, воспоминания о прошлых жизнях в большинстве случаев тускнеют и исчезают к 7-летнему возрасту, годам обретения разума. По их мнению, пока невозможно установить, является ли этот способ самовыражения неким неврологическим расстройством, устанавливающим иные пространственно-временные связи, или же опытом реинкарнации. Я, как человек рациональный, склоняюсь все-таки к тому, что причина кроется в наших мозгах. Но как не восхититься несокрушимой верой балийцев? Они, ничтоже сумнявшиеся, полагают, что будут жить жизнь за жизнью, сменяющие одна другую. Как хорошо не ведать сомнений и иметь хоть в чем-то твердую уверенность. Я любуюсь душистым садом перед нами. Птица с красным клювом и желто-черным оперением уютно устроилась на ветке. Что принесет мне встреча с шаманом? Мне снова становится не по себе, и я тихонько интересуюсь у Санти. А что он делает, этот целитель? Среди потоков энергии он поймает ту, что направлена к тебе, и ты с его помощью получишь послание. Он может получать сведения и передавать их тебе. Если сказать более образно, он ради нас открывает в себе духовные врата, а это, между прочим, тяжелый труд. Он владеет способностью вызывать богов, направлять волны энергии, передавать их. Пациент, в свою очередь, должен почувствовать себя готовым принять то, что хочет ему сказать Вселенная. А мне чем может помочь шаман? Он обладает настоящим лечебным даром. Вот увидишь, это произведет на тебя впечатление. Нежелательные мысли отступят, и ты, наконец, заглянешь в распахнувшееся окно. У него есть сила избавлять от страхов и заблуждений, ограничивающих твой выбор, от рамок, в которые тебя поместили многие поколения предков. Он содействует выявлению чистой сущности, каковая в глубине тебя самой и есть ты. Послание придет в виде вибраций, ощущений или образов. Санти рассказывает, что ее соотечественники, постоянно чувствующие присутствие священного, убеждены. Ребенок приходит в мир в сопровождении 4 ангелов-хранителей, которых называют канда-эмпат, и те следят за ним до самой его смерти. Шепотом она добавляет, что нужно к ним обращаться и дорожить ими, стараться, чтобы они любили вас, и в следующем рождении обязательно каждый день благодарить их за оказываемую ими драгоценную помощь. Она уточняет, что сначала родители обращаются к канда-эмпат их ребенка и спрашивая их благословения, повторяя мантры и оставляя жертвоприношение там, где была погребена плацента. И добавляет, что взрослые благодарят своих покровителей при ритуалах перехода, подпиливании зубов, свадьбе, кремации. Наш разговор прерывается. Приближающаяся фигура в ослепительном свете солнца кажется нам силуэтом. Нинга, молодая женщина в черном саронге и тонкой кружевной блузке цвета фуксии, вышла нам навстречу и пригласила войти. В жилище шамана мы проникаем через узенькую калитку из кованого железа, обогнув низкую стенку напротив дверей. Она защищает обитателей от злых духов, которые умеют передвигаться только по прямой. И выходим в главный дворик, где растут несколько деревьев и расставлено множество статуй. Вдоль ограды цветники с великолепными яркими цветами. Дом — это, собственно, несколько строений под одной крышей, домашний храм и небольшие прямоугольные павильоны. Их кирпичные стены украшены накладками из серого камня. Красиво расписанные столбы подпирают покатые соломенные кровли. Встретившая нас помощница ведет нас дальше. В ее руке с безупречным маникюром веер, и она плавно им обмахивается. С ласковой улыбкой она прибавляет, что будет присутствовать на сеансе и ассистировать мне как гид. Интересуется, готова ли я. Отвечаю согласным кивком. Она подводит нас к павильону пристройки, частично отделённой от других бамбуковой перегородкой. Под козырьком кровли висит клетка с птицей и слегка покачивается, повинуясь прихотям легкого ветерка. Мы развиваемся на крыльце, окружённом с той и с другой стороны голубыми зонтиками с бахромой, потом поднимаемся на высокую, выложенную плитками террасу. Под плетёным ротанговым креслом безмятежно спит полосатый кот. Помощница открывает дверь. Мы входим и проваливаемся в темноту. Освещение такое слабое, что я почти ничего не вижу. Осторожно иду вперед и замечаю старика в белых одеждах, сидящего в глубине комнаты, поджав под себя ноги. Рядом с ним курица благовония. У него окладистая седая борода, на голове белоснежный тюрбан. На коленях аккуратно лежит ткань в черно-белую клетку. Я сажусь на корточки прямо перед ним, рядом с Нэнгой и Санти. Ниаман Баджра звонит в колокольчик, потом благословляет нас. От Путу я узнала, что благословляют водой из источника, в которую добавляют эссенции из цветков, сандалового дерева и над которой читают мантры. Цветочный аромат, поплывший вокруг нас после благословения водой, утонченный и одновременно настойчивый. Глаз не могу оторвать от перстней на руках целителя. В одном из них — зеленый камень в серебряной оправе. На другом, вероятнее всего, золотом, какие-то знаки, которые я не могу разобрать. Колокольчик звонит снова, и я, подражая обеим женщинам, погружаю сложенные ладони в дым курильницы, потом опускаю их к земле, воздавая почести существам, обитающим на ней. Затем прикладываю руки к солнечному сплетению и поднимаю над собой вверх в честь всесильных небесных богов. И снова погружаю ладони в дым курильницы. Колокольчик возвещает о новом этапе обряда очищения. Я делаю все как Санти. Беру лепестки и трижды поднимаю их вверх к небесам. Шаман окропляет нас во имя каждого из главных божеств. Мы протягиваем раскрытые ладони, чтобы получить в них святую воду, которая вызовет добрые помыслы. Затем нужно сложить правую руку горсточкой и подставить под нее левую руку. Нам наливают в нее святой воды, и мы ее выпиваем. Третий этап церемонии. Мы омываем святой водой лицо, чтобы правильно исполнять все, что потребуется от нас дальше. Наконец, целитель дает нам смоченные святой водой рисовые зернышки. Мы должны прилепить их ко лбу между бровей. И свежесрезанные цветы. Их нужно заложить за уши. Очищение закончено. Целитель просит меня закрыть глаза и медитировать. Громко звучит гонг, знаменуя начало ритуала. Шаман через посредничество Санти просит меня визуализировать все, что нарушает сейчас мой покой, а потом отдаться течению наплывающих образов. В первые секунды за моими сомкнутыми ресницами мелькает что-то разноликое и неотчетливое, что постепенно начинает обретать очертания. Я вижу себя. Я в тропическом лесу. Пытаюсь идти, но идти мне очень трудно. Удивленная, я опускаю глаза, посмотреть, что же мешает мне двигаться вперед, и вижу, что мои щиколотки крепко привязаны лианами к щиколоткам маты. Видение приводит меня в ужас. Дыхание учащается, сердце колотится так сильно, что, кажется, вот-вот выскочит из груди. Шаман советует мне помедитировать. Я решаю освободиться от Матиаса. Мысленно я развязываю искусно завязанные стебли, не без труда высвобождаю ноги от пут и получаю возможность идти. Я чувствую себя такой легкой, будто перемещаюсь в невесомости, взмываю под облака, делаю гигантские шаги, как герои акварелек Жана Мишеля Фолана, миную множество округлых размытых холмов, и вдруг у меня за спиной раскрываются прозрачные крылья, и я стремглав взлетаю. Я испытываю чувство наполненности. Мою визуализацию прерывает долгий и гулкий звук гонга. Я прихожу в себя и открываю глаза. Ниаман Баджара знаком показывает. Я должна подать ему обе руки. Я протягиваю руки. Его ладони шершавые и жилистые. Прикосновение действует умиротворяюще. Мною вновь овладевает чувство блаженства. Я ощущаю покалывание по всей коже, и, несмотря на духоту, меня слегка трясёт. Слышу, как Где-то вдали залаял пес. Мгновение длится вечно, и вот раздается голос целителя. Санти переводит мне его слова по мере того, как он их произносит. Он сообщает, что я ношу в себе старые раны, и они будто бы существовали еще до моего рождения и мешают моей душе развиваться. «Не волнуйся, Саския. Сейчас он освободит твою душу от врожденной блокировки», — ласково шепчет мне Санти. При этих словах у меня потоком полились слезы. «Не бойся», — шепчет Санти. «Сейчас шаман соединит твою душу с духом Матери Земли и духами предков. Он рассеет твою исходную травму. Главное, ничему не протився. Принимай его помощь, пока он будет призывать богов». Целитель читает заклинание. Я полностью отдаюсь музыкальным интонациям его замогильного голоса и усердным касаниям рук. Закрываю глаза. Из них, как я ни стараюсь их остановить, текут и текут слезы. Передо мной появляются картинки. Я вижу себя подростком. Хохочу во все горло, сидя рядом с Матиасом в машине, на автодроме. Мы с ним на ярмарке в соседнем городке. Я горда, потому что на запястье у меня красуется серебряная цепочка с его именем. Он только что подарил мне ее в знак своей любви. Это вечер нашего первого поцелуя. Я помню его губы, липкие от сахарной ваты, которую мы только что ели. Картинка воспоминания улетучивается, сменяясь другой, более ранней. Я прыгаю через веревочку в школьном дворе, совсем маленькая, школьница. Мои косички взлетают и падают, как метроном, отсчитывающий ритм. И я, не замедляя скорости, перескакиваю через время и вот уже стою на пыльной сельской дороге. Цветет миндаль, начало весны. Я с родителями, мы спокойно идем. Новые башмачки мне немного жмут. Нагибаюсь и поднимаю камешек. Он так ярко блестит на солнце. Чувствую себя счастливой. Мой взгляд падает на порхающую бабочку. Внимание приковано к ее пунцовым крыльям. Я не в силах оторвать от них взгляд. И вдруг воспоминание, внезапное и резкое, как удар кулаком. Воспоминание, давным-давно забытое. Вот оно передо мной. Мне всего 7 лет. Как хорошо я помню то красное с оборками платье. Мне так нравилось кружиться в нем и представлять, будто я балерина в пачке. На ногах красные балетки с тонкими ремешками. Бесшумно вхожу в родительскую спальню и застаю маму в слезах. В одной руке у нее свеча, а в другой — крошечные белые башмачки. Такие годятся разве что для младенцев. Тяну руку к крошечным башмачкам и с удивлением вижу, как стремительно мама прячет руку за спину, крича мне, что тут ничего нельзя трогать, все это не мое, а моей сестры. Ее лицо искажено некрасивой гримасой. Мне страшно. Это не моя мама. Лицо этой женщины мне незнакомо. Я не понимаю, зачем она здесь. Это чужая женщина, плачущая, сидя на широкой кровати. Несомненно, мама и прикинулась какая-то злая ведьма. Но куда же делась моя ласковая мамочка? Эта женщина на нее похожа, но что она говорит? У меня же нет никакой сестры. Я в ужасе отступаю. Поспешно выбегаю из комнаты и спотыкаюсь. Торопливо поднимаюсь, бегу в гостиную и бросаюсь папе на шею. Пытаюсь вдохнуть. Не получается. В таком я ужасе. Мне нужно на воздух. Я сейчас умру. Отец обнимает меня и баюкает. Наконец моя грудная клетка раскрывается. Я набираю воздуха и рыдаю. Я ощущаю папину ладонь. Она ласковыми, успокаивающими движениями гладит мои волосы. Его запах дарит мне чувство безопасности. От него пахнет кремом после бритья. Воротник его клетчатой рубашки весь мокрый от моих слез. Он тихонько объясняет, что до меня родилась еще девочка. «Мама очень опечалена, дорогая моя. Она на тебя не сердится. И не ты причинила ей горе. Она бесконечно любит тебя. Ты ее сокровище. Она ведь так часто тебе это говорит. Не тревожься, чудесная моя. Я с вами. И с тобой, и с мамой. И всегда буду с вами. Любимые вы мои». Он мягко отстраняет меня и, вынув из кармана платок, вытирает мои опухшие от слез глаза. Смотрит на меня с нежностью. «А ну-ка, покажись. Что это на тебе за новое платьице?» Я отступаю на шаг. На лице у меня снова улыбка. Улыбка гордости, которой не хватает одного молочного зубика. Я принимаюсь крутиться, вертеться. Папа берет меня за талию, увлекая в безумную пляску, от которой кружится голова. Я весело хохочу, глядя, как вращается потолок. Не пойму, слышу я музыку или только воображаю ее. Кружусь, кружусь, кружусь. Звук вокруг меня все громче. До меня доходит, что это уже не любимая детская песенка, нет. У меня в ушах раздается звон балийского колокольчика. В мгновение ока я возвращаюсь к реальности. Нет сил выйти из ступора. Я ошеломлена тем, что мне сейчас открылось. Шаман приказывает мне отделиться от болезненной визуализации, переместить ее в дальний уголок сознания, отвести подобающее место, чтобы она меня больше не беспокоила. Я воображаю, что открываю сундук, прячу туда красную ткань, которая связана у меня с опасным воспоминанием, и захлопываю тяжелую крышку. Глухой звук отдается эхом в потемках. Целитель вновь читает заклинание, потом наступает тишина. Постепенно мой слух улавливает щебет птиц. Возвращение к реальности происходит постепенно. Я острее ощущаю запах благовоний, твердую землю под плетёной циновкой, мои затекшие ноги, обволакивающую меня влажную жару. Еще не придя окончательно в себя, понимаю, что только что жила вне ощущения времени, пространства и своего физического тела. Но при этом я знаю, все было наяву, и я отдавала себе отчет в том, что происходило. Я стояла на коленях в этой комнате, а моя душа переместилась в другое место. Тело превратилось в пустую неподвижную оболочку, из которой ускользнула душа, чтобы раствориться в бесконечности космоса. Неподвижное путешествие между двух миров. Мне приказано открыть глаза. Вижу, что старик исчез. Я не заметила, когда он отпустил мои руки. Санти ласково помогает мне встать и провожает в соседний павильон. Я разбита. Руки и ноги дрожат. Подумать только. Я забыла такое ужасное переживание. Белые башмачки вернулись в мою память вместе с паническим страхом, таким же пронзительным, как тогда. Нинга приносит нам свежевыжатый сок, плодов пассифлоры. Пока мы медленно пьем его, она разговаривает с Санти по-балийски и просит ее предупредить меня, что в ближайшие дни у меня, скорее всего, возникнет ощущение усталости. И это естественно. По ее словам, в моей душе был пробит канал для общения со Вселенной. Мне понадобится время, чтобы к этому привыкнуть. Помощница говорит Санте, что необходим и второй сеанс. В моем прошлом есть остаточные темные зоны, глубоко влияющие на мою жизнь и вносящие в нее хаос. Их необходимо вскрыть. Молодая женщина протягивает мне деревянный ларец, затейливо инкрустированный перламутром. Я должна положить в него деньги для целителя, сколько сама сочту нужным. Потом говорит, когда нам прийти в следующий раз, и выводит в переулок. Прощаясь, мы низко кланяемся друг другу. Я чувствую пустоту внутри. Я не способна ни осмыслить произошедшее, ни думать о чем-нибудь другом. В отель возвращаюсь как в тумане, не забыв поблагодарить Санти за поддержку, и весь остаток дня или дремлю, или лежу в бассейне. Нет сил ни на что, даже на страничку из романа, брошенного на середине. Не могу сосредоточиться, мозг в отключке, в голове ни единой мысли. Черепную коробку заволокло туманом, или, вернее, ее набили плотным гороховым пюре. Наступает вечер, и я проваливаюсь в свинцовый сон. При первых лучах солнца я медленно высвобождаюсь от сковывающего меня сна. Глаза опухли, я еле ворочаю языком. Внезапно с ужасом вспоминаю кошмар, от которого то и дело просыпалась ночью. Маленькая девочка, до странности похожая на меня, нервно трясла передо мной башмачками. Белыми башмачками. Такими же, какие я с изумлением увидела в маминых руках. Черные глаза девочки сверкают, как молнии. Бескровные губы сжаты в тонкую линию, похожую на лезвие бритвы. Я застываю. Девочка винит меня с пеной у рта, что я заняла ее место. Кричит, что я не имела права красть у нее жизнь, потому что она была прежде меня. Так не поступают. Ее обвинение приводит меня в ужас. Я не знаю, что ответить. Я отступаю. Она надвигается, крича все громче и громче. «Я хочу жить! Я хочу жить!» Я затыкаю уши, но ее слова буравят мои барабанные перепонки. Какая мука! Я продолжаю отступать и вижу, я на краю головокружительной пропасти. И мгновенно просыпаюсь от собственного истошного вопля. Девочка столкнула меня прямо в бездну, скривив личико сардонической довольной ухмылкой. Сердце колотится, я вся в поту, задыхаюсь. Перед глазами искаженное ненавистью лицо ребенка, который с радостью толкает меня в бездну. Никак не могу успокоиться. Какой уж тут сон. Подперев голову рукой, застываю неподвижно. Неожиданная мысль сверлит мой рассудок. Я чувствую себя виноватой из-за того, что живу, что хочу отыскать свое счастье, состояться в жизни, потому что все это на самом деле принадлежит незнакомой мне сестре. Что, если моя психика считает меня узурпаторшей? И поэтому я позволяю себе только помогать воплощению планов близких людей и не имею своих. Лишаю себя права строить собственную судьбу? Потрясённая, сажусь на кровати. В голове гудит. Отдаленный знак, что начинается мигрень. Подхожу к окну, резким движением раздвигаю шторы и распахиваю его во всю ширь. Выхожу на террасу и жадно вдыхаю душистый, утренний воздух сада. Но избавиться от охваченной яростью девочки мне не удается. Почему мое бессознательное так проявляет себя? Я дотронулась до правды, вытесненной и до этого дня недосягаемой. А что, если я подсознательно не позволяла себе наметить собственный путь, так как я его понимаю, потому нуждалась в разрешении? Что, если моя жизнь была способом, какой я нашла, чтобы наказать себя за то, что живу вместо кого-то другого? Будущее видится мне теперь в иной перспективе. Я озадачена, и мне думается, что любое новое понимание станет дверью, приотворившейся для того, чтобы мы смогли продвинуться дальше.